Глава 3. 1874-1875 годы. Лето и зима в Старой Руси. В своих летних письмах 1874 года ко мне из Эмса Федор Михайлович несколько раз возвращается к угнетавшей его мысли о том тяжелом времени, которое предстояло нам пережить в ближайшем будущем. Положение действительно было таково, что могло заставить задуматься нас, которому всегда-то нелегко жилось в материальном отношении. Я уже упоминала, что в апреле приезжал к нам Некрасов просить Федора Михайловича поместить его будущий роман в «Отечественных записках» на 1875 год. Муж мой был очень рад возобновлению дружеских отношений с Некрасовым, талант которого высоко ставил. Были мы оба довольны и тем обстоятельством, что Некрасов предложил цену на 100 рублей выше, чем получал муж в «Русском вестнике». Но в этом деле была и тяжелая для Федора Михайловича сторона. «Отечественные записки» были журналом противоположного лагеря, и еще так недавно, во время редактирования мужем журналов «Время и эпоха», вели с ним ожесточенную борьбу. В составе редакции находилось несколько литературных врагов Федора Михайловича – Михайловский, Скобичевский, Елисеев, отчасти Плещеев. И они могли потребовать от мужа изменений в романе в духе их направления. Но Федор Михайлович ни в коем случае не мог поступиться своими коренными убеждениями. Отечественные же записки, в свою очередь, могли не захотеть напечатать иных мнений мужа. И вот при первом сколько-нибудь серьезном разногласии Федор Михайлович, несомненно, потребовал бы свой роман обратно, какие бы ни произошли от этого для нас печальные последствия. В письме от 20 декабря 1874 года, беспокоясь теми же думами, он пишет мне: «Теперь Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления. Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки. Что бы мы стали делать в случае размолвки с отечественными записками? Мысль эта чрезвычайно беспокоила нас обоих. Не говорю уже о том, что пришлось бы тотчас же вернуть взятые авансом деньги, они были уже частью прожиты, и уплатить немедленно представило бы для нас чрезвычайную трудность. Кроме того, являлась мысль, на какие средства мы стали бы жить до того времени, пока Федору Михайловичу удалось бы пристроить свой роман. Ведь «Русский вестник» был единственный тогда журнал, в котором мой муж по своим убеждениям мог работать. Придумывая разные исходы ввиду предвидимой неудачи, я остановилась на мысли, насколько возможно уменьшить расходы на содержание нашей семьи. Как скромно мы ни жили, но кроме уплаты тяготевших над нами долгов и процентов, мы тратили в год не менее 3000 рублей, так как одна наша всегда скромная квартира стоила 700-800 рублей, а с дровами и всю 1000. Вот мне и пришло в голову остаться зимовать в Руси, тем более что мы с мужем твердо решили и будущую весною вновь приехать в Руссу, ввиду той пользы, которую тамошние купанья принесли нашим деткам. Таким образом, переезжать в столицу приходилось всего лишь на 8-9 месяцев, из которых месяца полтора-два, наверное, ушли бы на приискивание квартиры, устройство, а весною на приготовление к отъезду. Все это время было бы потеряно для работы, а Федор Михайлович чрезвычайно дорожил возможностью скорее окончить роман, чтобы приступить к исполнению своей заветной мечты – изданию своего независимого органа «Дневника писателя». Не говоря уже о дешевизне квартир в Старой Руси, жизненные припасы были втрое дешевле петербургских, сокращались и другие расходы, неизбежные в столице. Кроме материальных расчетов, для меня лично очень соблазнительна была возможность прожить целую зиму той уже спокойную, мирную и столь милую нам семейной жизнью, какую мы всегда жили летом и о которой всегда с добрым чувством вспоминали зимой. В Петербурге по зимам Федор Михайлович мало принадлежал семье. Ему приходилось часто бывать в обществе, в заседаниях Славянского благотворительного общества, где он с 1872 года был членом. Приходилось много принимать у себя. Все это отнимало Федора Михайловича от меня и детей, с которыми ему приходилось проводить меньше времени, а детки наши и общение с ними составляло для моего мужа высшее счастье. О Оставаясь на зиму в Старой Руси, мы разом избавлялись от многого, что портило нашу счастливую семейную жизнь.